Эту запись он сделал случайно, гулял вокруг Успенского собора во Владимире, и там услышал кликушу. В парке возле собора красовались олеповатые павильоны, раскрашенные жуткими красками. Место увеселения детворы, кажется, шли школьные каникулы. Изображение ракеты космонавтов. Дом напротив украшен умопомрачительно непонятным лозунгом «Пятилетки качества, рабочую гарантию». Тащатся переполненные троллейбусы, бесконечная вереница грузовиков, в основном почему-то пустых, большая чугунная рука, протянутая во вдохновенном порыве, и вдруг кликуша. И, отвернувшись от животворной современности, видишь неизменных русских старух у обшарпанной стены храма, сонмы ворон, кружащих над куполами, распухшую бабу-кликушу и дурачка Сережу, божьего человека, который курит беломор и трясется рядом с бабой, потому что она его родная мать вот уже 40 годков. «Гляньте на Сережу, сладкие мои, я ему на кровати стелю, а сама на полу сплю, потому что он человек Божий, а ест Сережа с кошками и собаками, потому что все мы твари Божии, и он дает нам понятие, природу не обижайте, сладкие мои!» Лучников с магнитофоном в кармане стоял среди старух. Те вынимали черствые булки и совали их в торбу юродивым. Распухшая баба быстро крестила всех благодетельниц и кричала все пронзительнее: «Евреев не ругайте! Евреи — народ Божий! Это вам враги говорят евреев ругать, а вы по невежеству их слушаете! Господа нашего не еврей продал, а человек продал, а и все апостолы евреями были!» Подошел милиционер. «Чего тут про евреев?» Подошли молоденькие девчонки в пуховых шапочках. «Вот дает бабка!» Но ни тот, ни другие мешать не стали, замолчали, смущенно топтались, слушая кликушу. «Родные мои, сладкие мои, евреев не ругайте!» Парусная битва меркла. Фрегаты тлели угольками, угасали в нарастающей темноте. Но все-таки тень, прошедшая по стене, была еще видна. Она прошла, исчезла и вернулась. Остановилась в чуткой позе тень тоненькой девушки. Потом толкнула дверь и материализовалась внутри комнаты Кристиной. «Хай, Мальборо, вы здесь?» Хулиганская рука ее блуждала недолго и вскоре безошибочно опустилась в нужное место. Взялась за язычок молнии. В темноте он видел над собой светящиеся глаза Кристины, ее смеющийся рот, две полоски поблескивающих зубов. Потом упали вниз ее волосы и скрыли начинающийся девичий пир. Прикосновение слизистой оболочки, и сразу он ощутил мгновенный и мощный подъем. «Спасибо, родненькие мои! Господь вас храни! А кто бабу Евдокию видеть хотит, так автобусом до станции Калятина пусть ехает, а там до первой пятилетки километр пеши, а изба наша с Сергунчиком крайняя! Господь благослови! Дай Бог вам, сладкие мои, здоровья и мира! Утоли, Богоматерь, наши печали!» Чавканье размокшего снега под ногами, усиление музыки до самой далекой планеты, не так уж, друзья, далеко. Ослабление музыки, утробный хохот Сережи, радость олигофрена, сигарету получил, животные звуки, собственный голос. «Можно я с вами поеду?» «Ты кто такого будешь? Не наш?» Голос бабы Евдокии сразу перекрыл все звуки. Вот так они в старину созывали огромные толпы без всяких микрофонов, особые голосовые данные русских кликуш. «Нет, я русский, но из Крыма». «Господь тебя благослови! Чего тебе с нами?» Невразумительное чавканье, оханье, кряхтенье, посадка в автобус. Визгливый голос не хуже Кликушевского, правда, через микрофон. «Граждане, оплачивайте за проезд!» «Да как же они все там говорят? Разве по-русски?» Кристина хотела доминировать, но Лучников не любил амазонок. И после короткой борьбы вековая несправедливость восторжествовала. Девушка была придавлена горой мышц. Предательская мысль... Нередкая спутница лучниковских безобразий, а вдруг упаду, появилась и сейчас, но девушка вовремя сдалась и тоненько, и жалобно застонала, отдавая себя во власть свинскому племени мужчин, и он, ободренный капитуляцией, мощно вступил в сладкие и влажные пределы. «Передайте за проезд! Куда вы давите? Да что это за люди? Ох, народ пошел зверю! Сережа, булочку хотите пососать? Приезжай! Следующая остановка — автовокзал! Ай, ай, ай, да куда же он катится? Гололед!» «Я вас хочу спросить, мать Евдокия, погоди, голубь мой, сначала я тебя спрошу, как у вас с продуктами в Крыму?» Шипение пневмосистемы, открылись двери, ворвался гул автостанции, крики, началась борьба на посадке. «Вы где, простите, апельсины брали?» Лучников забыл свои года и самозабвенно играл со слабенькой, но гибкой, постановающей и вскрикивающей Кристиной. То мучил ее, как наглый юноша-солдат, гонял, вбивал в тахту и в стенку, то вдруг наполнялся отеческими чувствами и нежно поглаживал мокрую кожу, то вдруг она как бы увеличивалась в размерах и представала как бы матерью, а он — дитя, и он тогда, обсасывая мочки ее ушей, ключицы, и в этих паузах набирал силы, чтобы снова стать наглым солдатом-захватчиком. Тонкий мужской голосок повествовал соседу. «Я с сестрой ехал из Рязани, а тут вагон ребята пьяные зашли. Сестре говорят, айда, девка с нами, и, значит, руками берут мою сестру. Отдыхайте, — говорю, — мальчики, не мешайте людям отдыхать». Они мне в глаз зафилигранили и ушли, но сижу и думаю, что за несправедливость. Пришел в вагон мой друг Козлов, мы с ним вина выпили и пошли тех ребят искать. В соседнем вагоне нашли, но вот сейчас поговорим по-хорошему. Тогда один из тех ребят локтем окно высаживает, вынимает длинную штуку стекла, такая у него находчивость, и начинает нас с Козловым этой штукой сажать, а другие нам выйти не дают. Вот вам... И плачевные результаты. Выписался из травматологии только вчера, а Дима еще лежит. Голосишко все время уплывал, заглушался вдруг оглушительным газетным шорохом или кашлем. Явственно доносился танец маленьких лебедей с транзистора. Собственный голос. «Вы лечите людей, мать Евдокия?» Жуткий вопль всего автобуса, визг тормозов, усиливающийся вопль, грохот, сдавленные крики, стоны, скрежет. «Ёб вашу мать, машу! Ёб в сраку вашу мать! В рот меня ебать! Блять, позорная пиздорванец! Покалечил нас всех! Помогите, люди добрые!» Катастрофа. Минутное молчание. Итак, приближался момент истины. Сдержанно рыча, Лучников приспосабливал девушку для последнего броска на колючую проволоку райских кущ. В следующий момент они сравнялись, потеряли и зависимость, и доминанту, и все свои разницы и барьеры, сцепились, извергая из себя восторги, и полетели, приближаясь, и впрямь, как будто увидели осколок чего-то чудесного, и удаляясь, пока не отпали друг от друга. Его всегда удивляло, как быстро, почти мгновенно после любовных актов он начинал думать о постороннем, о делах, о деньгах, о машинах. Сейчас, отпав от Кристины и тихо поглаживая ее дрожащее плечо, он мигом перенесся в грязно-снежные поля, откуда вытекали магнитофонные звуки, и где в разбухшем кювете лежал на боку рейсовый автобус «Владимир-Суздаль». Сильно пострадавших не было. Кажется, кто-то руку сломал, кто-то ногу вывихнул, остальные отделались ушибами. Детишки выли, бабы стонали, мужчины матерились. Подтягиваясь, подсаживая друг друга, пассажиры выбирались из автобуса через левые двери, которые оказались теперь над головами. Лучников старался не смотреть на ужасное бабское белье под юбками. От Евдокии несло хлевом и мочой. Вдвоем с солдатом артиллерийских войск Лучников подсаживал бабу на выход, когда она вдруг запричитала. «Сережа-то где? Сергунчика-то родные мои забыли! Где дитятка-то мое? Господи, спаси! Сережечка, отзовись мое золотце!»